На следующее утро по дороге на внутренний двор я встретила на лестнице лорда Балмерина. «О, мистрис Фрейзер!» — радостно приветствовал он меня. «Я как раз вас ищу». Я улыбнулась ему. Всегда веселый, жизнерадостный, он был одной из светлых личностей в Холлируде. «Надеюсь, вас не беспокоит дизентерия, лихорадка или оспа?» — сказала я в ответ. «Не может ли это подождать немного? Мой муж и его дядя устроили турнир на шотландских мечах в честь Дона Франциско де ла Каэтана. Правда, должен сказать, что я и сам с радостью посмотрел бы его. Мне нравится смотреть на мужественных людей с мечом в руках», — сказал он. «Я отношусь с одобрением ко всему, что доставляет удовольствие испанцам». «Я тоже. Считая, что разносить корреспонденцию его высочества внутри Холлируда слишком опасно для Фергюса, Джейми теперь располагал только информацией, которую получал непосредственно от Карла, а ее было немало. Карл считал Джейми одним из своих ближайших друзей. Он был, наверное, единственным из всех шотландских военачальников, удостоившихся такой чести. Поскольку деньги иссякали, Карл признался Джейми, что возлагает большие надежды на поддержку Филиппа, короля Испании, чьи последние письма в Рим Джеймсу были обнадеживающими. Дон Франциско, хотя и не являлся в полном смысле слова посланцем короля, все же был одним из придворных Филиппа и мог бы по возвращении представить королю правдивую информацию по поводу якобитского восстания. «Зачем я вам понадобилась?» — спросила я у лорда Балмерина, когда мы вышли на дорожку, огибавшую фасад замка, направляясь к месту ристалища. Небольшая толпа зрителей уже собралась, но ни Дона Франциско, ни обоих участников турнира еще не было. «О!» — неожиданно вспомнив, лорд Балмерина полез в карман своего плаща. «Ничего важного, дорогая леди. Я взял это у одного из своих посыльных, который получил их от своего родственника. Думаю, вы найдете их содержание забавным». Он протянул мне небольшую папку небрежно отпечатанных бумаг. Похоже, это была прокламация, которая во множестве раздавалась в тавернах, вывешивалась на дверях и стенах домов в городах и деревнях. «Карл Эдвард Стюарт, известный всем как младший претендент», говорилось в листовке, «да будет всем известно, что этот развращенный и опасный человек, незаконно высадившийся на берегах Шотландии, организовал мятеж и тем самым вверг население страны во все ужасы несправедливой войны». И дальше все излагалось в том же духе, а заканчивалось призывом ко всем честным гражданам сделать все возможное, чтобы этот человек оказался в руках правосудия. Сверху на прокламации был помещен рисунок, надо полагать, изображавший Карла. Он не особенно был похож на оригинал, но, несомненно, выглядел развращенным и опасным. Видимо, в задачу художника как раз и входило отразить именно эти черты Карла. «Это ничего», — произнес Балмерина, заглядывая в прокламацию через мое плечо. «Вот, взгляните сюда, это я», — сказал он с видимым удовольствием. На рисунке был изображен костлявый шотландец в шотландской шапочке с густыми усами, мохнатыми бровями и безумным взглядом. Я внимательно посмотрела на лорда Балмерина, изысканно одетого, как и было принято при дворе, в бриджи и кафтан, сшитый из прекрасного материала, идеально сочетающийся по цвету. Он смотрел на рисунок, задумчиво поглаживая свои круглые, тщательно выбритые щеки. «Не знаю», — сказал он, — «но усы, несомненно, придают мне романтический вид, не правда ли? Только вот борода всегда отчаянно чешется. Мне кажется, я не смог бы носить бороду, даже из желания выглядеть экстравагантным». Я перевернула следующую страницу и чуть не выронила всю пачку. «Здесь они больше постарались, чтобы придать портрету вашего мужа большее сходство», — продолжал Балмерина. «Ну, конечно, у них наш дорогой Джейми похож на бытующий среди англичан представление о шотландском головорезе. «Простите, дорогая, я не хотел вас обидеть. У него здесь внушительный вид великана». «Да», — ответила я, — «но ведь такой большой он не потому, что имеет обыкновение жарить и есть маленьких детей», — хохотнул Балмерина. «Я всегда считал, что он такой крупный благодаря какой-то особенной диете». Насмешливый тон коротышки графа заставил меня здраво взглянуть на вещи. Лично мне все эти рисунки и дикие характеристики, сопровождавшие их, казались смешными, но я была озабочена тем, как отнесутся к этому простые люди. Многие, безусловно, поверят, к сожалению. Люди, как правило, охотно верят в плохое, и чем страшнее это плохое, тем больше к нему доверия. «А вот это, мне кажется, вас особенно заинтересует», произнес Балмерина, прервав мои мысли и вытаскивая из пачки предпоследний листок. «Ведьма Стюарта», — гласил заголовок. На рисунке была изображена длинноносая женщина с пронзительными глазами. Ниже был помещен текст, в котором Карла обвиняли в привлечении темных сил для достижения своих целей, призвав помощницей знаменитую ведьму, властвующую над жизнью и смертью, а также способную навлекать неурожаи и гибель скота, Карл продал душу дьяволу, и ему суждено гореть в вечном огне. «Это, по-видимому, вы», — сказал Балмерина, «хотя, уверяю вас, дорогая, в портрете нет сходства с вами». «Очень забавно», — сказала я, возвращая прокламацию лорду и борясь с острым желанием вытереть руки о юбку. «Мне сделалось нехорошо, но я заставила себя улыбнуться Балмерина. Он тревожно посмотрел на меня, затем крепко подхватил меня под руку. «Не волнуйтесь, дорогая, как только его высочество вернет корону, вся эта ерунда будет тут же забыта. Вчерашний злодей станет героем в глазах толпы. Я наблюдал это не раз». «А что, если его высочество не вернет корону?» – пробормотала я. «А если все наши усилия, к несчастью, окажутся напрасными?» – сказал Балмерина, словно прочитав мои мысли. «Содержание этих листочков обернется самой незначительной из всех наших неприятностей».